Глава 13. Сэнди. Подруги вернулись в лагерь к самому ужину и отправились прямиком в главное здание. Уже за столом Сэм заметила, что Сэнди нет. Найдя глазами вожатую, она призывно ей помахала. «Ты не знаешь, где Сэнди?» — спросила Сэм. «Они еще не вернулись с экскурсии на байдарках?» «Вернулись час назад», — ответила батончик. «Просто Сэнди, у нее был тяжелый день, и она решила прилечь». Прежде чем Сэм сумела задать новые вопросы, вожатая ушла, и им оставалось только гадать. «Давайте поторопимся», — предложила Бекки. «Я хочу проверить, все ли с ней в порядке». «Думаете, не стоило рассказывать ей о нашем, открытии?» — забеспокоилась Элли. «Вдруг она кому-то проболталась, и теперь у нее неприятности?» Лекси застыла, не донеся до рта ложку с фасолью и свининой, и нахмурилась. Оглянувшись, будто ожидая увидеть идущую к ним мисс Купер, она громко сглотнула. «Очень надеюсь, что нет, иначе она обнаружит в своей постели кое-что похуже енота». «Так Лекси тоже считает, что в том происшествии с енотами виновата Сэнди?» — подумала Сэм. Торопливо доедая чизбургер, она про себя взмолилась, чтобы завтра они смогли отправиться на экскурсию верхом. Сэм ждала ее больше всего. К тому моменту, когда их четверка забежала в домик, они успели вообразить всякое и напридумали планы действия для решения всевозможных проблем. Но реальность оказалась неожиданной. Сэнди спала, свернувшись калачиком на своей полке. Ее обычно ухоженные волосы напоминали мокрое и всклокоченное гнездо, тенниски валялись на полу насквозь мокрые, рюкзак, судя по его состоянию, тоже побывал в воде. Сэм не знала, что и думать. Сэнди ведь так хвалилась своим умением плавать на байдарке. Она даже заявила, что у нее дома есть собственная байдарка, и она регулярно занимается греблей на озере по соседству. Их группу должны были отвезти на автобус до Большого озера, не так далеко отсюда. Ни о каком сплаве по горным рекам и речи не было. Так как она умудрилась насквозь промокнуть? «Сэнди?» — нерешительно позвала она. «Ты не спишь?» Сэнди открыла глаза, потерла их и медленно села. «Вы вернулись?» Вот и все, что она сказала. «Что случилось?» — спросила Бекки и села рядом с подругой, приобняв ее за мокрые плечи. «Я в порядке?» — ответила Сэнди. «Но я больше никогда не приеду в этот дурацкий лагерь. Они допускают диких животных в наши домики. У них неподготовленный персонал, забившиеся туалеты, недостаточно еды и устаревшее оборудование. В моей байдарке была дырка. Только представьте, я была почти на середине озера, когда заметила это. Пока я развернулась и начала грести назад, все стало только хуже». Сэнди повернулась к ним лицом, и они увидели, что она на грани слез. «Я была быстрее всех и плыла впереди. Мне сказали не отплывать далеко, но я не послушала. Поэтому, когда байдарка затонула, я оказалась совсем одна. На мне, конечно, был спасательный жилет, но все мои вещи лежали в байдарке. Мы должны были переплыть озеро и подняться в горы, чтобы там пообедать. У меня с собой был рюкзак, и мне пришлось минут 10 лежать на воде и держать его в воздухе, пока они, наконец, не услышали мои крики о помощи и не увидели меня. А так как все байдарки одноместные, я была вынуждена держаться за веревку, пока проводник меня буксировал. Было ужасно холодно и унизительно. Я просто хочу домой». «Ты говорила еще кому-то, что хочешь домой?» — с тревогой в голосе спросила Бекки. «Мы все хотим, чтобы ты осталась, и чтобы мы все вместе поехали завтра на экскурсию верхом. Правда же, девочки?» — спросила она, посмотрев на Сэм, Элли и Лекси. «Конечно», — тут же подтвердила Лекси, к удивлению Сэм. Сэм невольно засомневалась в искренности Лекси. Что, если Лекси просто хотела защитить лагерь? Если отец Сэнди действительно хотел его купить, то, узнав обо всех странностях, происходящих здесь, он запросто сможет надавить на совет директоров. «Перестаньте!» — резким тоном отозвалась Сэнди. «Я никому из вас не нравлюсь, вы просто притворяетесь. Ничего страшного, я привыкла. Никто не хочет на самом деле быть мне другом, даже мои родители. Их больше волнует, что о нашей семье думают окружающие». Сэм и Элли сели по другую сторону от Сэнди, заняв оставшееся место на небольшой кровати. Сэм почувствовала себя виноватой за предвзятость. Сэнди, оказывается, приходилось очень несладко. «Ты мне нравишься, Сэнди», — честно сказала она. «Возможно, у нас не так много общего, но с тобой весело, стоит лишь немного тебя узнать». «Да, и ты смешная», — поддержала Элли. «И смелая», — тихо добавила Бекки. «Вот бы мне быть такой смелой, как ты, Сэнди. Ты не боишься пробовать новое и говорить людям то, что у тебя на уме. Я так не могу. Окажись я посреди озера, и у меня наверняка бы случился сердечный приступ». «Они все правильно говорят», — поколебавшись, признала Лекси. «Знаю, я тебя подкалывала, но думаю, это потому, что я тебе завидовала. Я думала, у тебя идеальная жизнь, и твоим родителям на тебя не плевать». Ее признание ошеломило Сэм, и оно оказало немедленный эффект. Выражение лица Сэнди смягчилось. Похоже, она, наконец, решила принять предложенную ими дружбу. «Кажется, у меня никогда не было настоящих подруг», — призналась она, вытерев одинокую слезу. «Ну а теперь у тебя их четыре», — заверила ее Лекси, опускаясь на колени перед сидящими на постели девочками. «А друзья всегда присматривают друг за другом, верно?» — спросила она, посмотрев каждой в глаза. «Верно!» — хором ответили они, связанные чем-то, что невозможно облечь в слова.